Я уставился на тетю. «Тогда они ничего больше от меня не получат», – процедил я сквозь зубы. «Это очень рискованная игра, Эгихард», – заметила Цицилия. «Ты хочешь их всех сразу поставить на колени, но надо действовать тоньше. Откуда вы знаете о моих желаниях?» – полюбопытствовал я. «Поставить всех на колени? Вы правда уверены, что я этого хочу? Не суть, но главы гильдии волей-неволей будут стараться сохранить над тобой свою власть. Чем сильнее будет твое сопротивление, тем больше будет их напор и несогласие с твоими условиями». Ульрих Адильман очень быстро переменил свое мнение и уступил, заметил я. «Адильман не так прост, как, возможно, тебе показалось», заметила Цицилия. «Я вовсе не считаю его простым, тетушка», заметил я, хмуро глядя на нее. «Он явно увидел все выгоды заключения с мной союза. Помимо всего прочего, мне кажется, вы опять начинаете считать, что я чего-то недодумываю и недооцениваю врагов. Что насчет остальных? Двое явно не на твоей стороне. Угроза им – не лучшая тактика. Что касается Пригеля, он, как и Адильман, мастер интриг. Оба подгребают под себя власть, чуть ли не открыто соревнуясь друг с другом. А Чистослав Черный – так и вовсе темная лошадка». Я покивал, думая, что полностью с ней согласен. Она заметила и едва заметно улыбнулась. «Когда собираешься туда ехать? Сейчас, наверное. Если у вас нет никаких шансов найти средства от аэрозоля», заметил я. «Я просмотрела все книги о травах, что имеются в библиотеке замка, включая те о драконах, которые ты привез с собой. Ничего нет про эту траву. Янтарь действует не так резко, и сила его воздействия обусловлена его количеством. Кроме того, если ты отойдешь от янтарной вещи, сонное действие прекратится. Только, если не вдохнул это в себя, не так ли?» спросил я. «Да, но про подобное ничего не написано. Поэтому, когда вернешься, надо все же проверить опытным путем». Я поморщился и поднялся. Цицилия протянула мне три крошечные склянки, каждая с фалангу мизинца размером, с запечатанными крышками. «Передай Маделев, уверена, она не откажется сделать маячок. И возьми с собой Финбара, он пока вполне сгодится в ради живого детектора. Хаэм, предлагаете притащить его на совет, и чтобы он еще рядом торчал?» Цицилия кивнула. «Что ж, вполне неплохая мысль, спасибо, тетушка», я забрал из ее рук стеклинки. «Эй, позовите сюда Финбара». Через 5 минут кузен опасливо заглянул в комнату, но, увидев там только меня и Цицилию, зашел, с подозрением принюхиваясь. Я увидел, как кончики его ушей покраснели. «Барри, тебе уже пора привыкнуть», заметил я на гельском. «Так, а еще тебе надо переодеться. Я, конечно, понимаю, любовь к свитерам ручной вязки с твоей родины, но тот, в ком течет кровь потенциального короля, не должен в этом ходить». Финбар уставился на меня. Он растерялся. «Думал об этом всегда вскользь, полагая, что все твои родственники более достойные. Однако это нисколько не отменяет твоего происхождения. По пути заедем и купим что-нибудь приличное. Пойдем». Мы вышли из замка. Я обернулся и окинул взглядом крепостные стены, невольно подумав, что опять уезжаю из места, которое уже начал называть своим домом. Только дом этот так и остался до сих пор неизученным. Хотелось не спеша обойти все залы Хайцоллерна, надолго застрять в библиотеке, просматривая книги, собранные моим отцом, поколдовать над чем-нибудь в алхимической, узнать, что растет в зимнем саду, и попросить местного садовника выращивать там диковинные растения, что были в саду Хайдельберга, чтобы когда ко мне в гости заглянула Тея, она бы удивилась и снова начала собирать гербарий травницы. Обходить вместе с Финбаром владения, смотреть сверху с высоты крепостных стен на расстилающиеся вокруг замка долины, а вечером собираться со всеми родственниками в каком-нибудь зале, где есть огромный камин, смотреть на огонь и слушать разговоры. Я вдруг понял, что просто устал и вымотаны все подобные мысли только от этого. Бесконечная череда событий, видимо, уже довела до определенного предела, но расслабляться сейчас было не время. Более того, категорически нельзя, особенно если вспомнить то, о чем не рассказывал черный маг, очень плохо кончивший у драконьего озера среди Альп. Я ничего не рассказал Цицилии о своем разговоре с ним, потому что сам не знал, что делать с узнанным. Мне однозначно необходимо было все обдумать, но для начала меня все же ждали Хайдельберг и Объединенный Совет Гильдий. Финбар между тем остановился у серебристой БМВ и поглядел на меня с недоумением. «Что-то на тебя не похоже, Харди», усмехнулся он. «Специально взял неприметную машину», пояснил я, «зато ездит быстро». из-за твоих ключей исключительно», — хмыкнул он. «Именно так, садись. В Хайдельберге остался Бронко, надо будет забрать». Еска открыл нам ворота, и мы поехали вниз по слегка присыпанной снегом дороге. Через пару часов мы добрались до Хайдельберга. Рыжие холмы по обоим берегам реки Никар, как и красночерепичные крыши города, были также немного присыпаны снегом, но на небе было не облака и ярко светило солнце. Я подъехал прямиком ко входу в гильдию. Мы выбрались с Финбаром из машины, и через минуту к нам уже шел, встречая нас, Ульрих Адельман, хмурый и явно не в настроении. «Добрый день, господин Райнер Найер», — произнес он. «Господин Лехри». «Добрый день, господин Адельман. Я вижу, вас наконец освободили. Я вам благодарен. Однако прискорбно, что это сделали только из-за вашего слова», — произнес он. «Вы не указали гостю из Пруссии на его место?» — поинтересовался я. Адельман мрачно покивал и сделал приглашающий жест. «Простите, вы тут что, с утра торчите?» — догадался я. «Да, вы же сказали Пригелю, что приедете утром, а сейчас уже 3 часа. Значит, ваш незваный гость все еще распоряжается в Хайдельберге как дома?» Я неодобрительно покачал головой. «В том-то и дело, что званый Адельман вошел внутрь замка и проворчал, позвал на свою голову. Так всегда бывает, когда хотите справедливости над более слабым противником», — заметил я. «Госпожу Халиевин тоже освободили. И где она? С ней можно переговорить до совета?» — поинтересовался я. «Полагаю, у себя в комнате. Вас все дожидались с утра в зале совета, но потом Пригель всех распустил до вашего появления. Тогда отведите меня к ней». Адельман внимательно поглядел на меня. «Я все еще готов заключить то соглашение между гильдиями Фризи, Хайдельберга и вами», — заметил он. «Но, полагаю, что у вас не было времени внести в него поправки и свои предложения. Обязательно этим займусь после совета. А если на совете вас вынудят принять другие условия?» — спросил Ульрих. «Посмотрим». Адельман привел нас в знакомое гостевое крыло. Ульрих постучал в одну из дверей. Открыл Карлфрид. «Господин Райнер Найер, наконец-то, рад, что у вас все хорошо. Могло бы быть и лучше». Я бросил на Карлфрида проницательный взгляд. Он запустил нас внутрь. В гостиной на креслах сидели остальные маги из Фризии. Я поглядел на Маделев. «Надо поговорить наедине», — произнес я. «Барри, ты останься. Вы же помните, господин Райнер Найер, что мы равны в нашей гильдии», — начал было Карлфрид. «Я помню, но сейчас это вас не касается. Уйдите». Маделев им кивнула. «Что вчера случилось, Эгихард, расскажу на совете, но вы сделаете для меня кое-что». Я выложил перед ней на стол 3 стеклинки. «Сможете создать маячок на эти 3 вещества, чтобы я больше не отключался в самый неподходящий момент? Это займет время. Подобные амулеты так быстро не делаются, особенно если ты не хочешь, чтобы их засекли остальные маги». Я поглядел на нее. «Что думаете насчет этих ингредиентов? Вы не знали, что подобное можно создать? Если бы я знала, средство, которое усыпляет драконов, было бы у нас, Эгихард», — заметила она и нахмурилась. «Более того, боюсь, что господин Чистотослав все же покопался в книгах по темной, если не по черной магии, чтобы изготовить этот аэрозоль. А что, драконоборцами раньше были черные маги?» Я невольно сомнительно хмыкнул. «Только против определенного вида драконов», — ответила Маделев. «Их как раз всегда пытались уничтожить черные маги». Я посмотрел на нее в удивлении. «То есть я, что-то вроде оксюморона, да, сочетание несочетаемого. Не знаю, хотел ли Теодерих добиться подобного, чтобы ты был черным магом и тем самым драконом, или же у него это вышло случайно. Возможно, ответ найдется только в дневниках твоего отца, того самого дракона, это которого?» — спросил я, прищурив глаза, который может делать предсказания. Финбар уставился в изумлении. Маделев кивнула на кузена и спросила: «Финбар сможет распознать запахи?» «Да, именно поэтому его и привез. Но знаете ли, хотелось бы чего-то более надежного. И я сейчас не про детектор и не про маячок». Маделев промолчала. Я вздохнул. «Нам, пожалуй, пора идти. Ульрих наверняка уже всех оповестил, что произошло, пока меня не было. Мы посидели в местной темнице. Причем Ульрих больше нас возмущался условием содержания». Маделев улыбнулась. «Теперь он собрался обустраивать темницу и сделать ее более комфортной». Я расхохотался. «Это он на будущее, что ли, думает? Пригель его еще раз туда отправит?» Маделев пожала плечами, и вы вышли в коридор. Там ждали фрисские маги и Адельман. И мы все вместе направились в зал Объединенного Совета Гильдии. Едва переступив порог, Я остановился. Рядом с Базилиусом Пригелем стоял Чистослав Черный. «Вот уж не думал вас тут увидеть», — заметил я, не спуская с него взгляда. «А я, честно говоря, не ожидал увидеть вас», — Чистослав позволил себе усмешку. «Как раз рассказывал Базилиусу, как вы резво укатили от нас в Зальцбурге, господин Райнернайр. Вы каким образом оказались в Австрии?» — потребовал я. «Подумал, что вы так просто не оставите без внимания предложение господина Дагоберта о вашей казни. Драконы, впрочем, как и черные маги, весьма мстительные существа», — Чистослав продолжал улыбаться. «И как видите, я оказался прав, обнаружив вас у австрийской гильдии. Хотя удивило, что вы там никого не убили и ничего не сожгли. А да, в следующий раз вашим магам не придется убираться с моего пути», — процедил я сквозь зубы. «Больше не буду миндальничать. Сожгу вас вместе с вашими пулями, оружием и чертовым порошком». «Эгихард», — одернула Моделев. «Пожалуйста, мы пришли договариваться. Не беспокойтесь, господин Райнернайр, я передам оружие Базилиусу и вам сжигать никого не придется». Чистослав демонстративно достал револьвер и передал главе прусской гильдии. Я смотрел на Чистослава, не понимая, считает ли он меня дураком или специально занимается провокациями, что тоже, в общем-то, было не очень умно. «И сколько еще таких револьверов у ваших магов?» – озвучил мои мысли Карлфрид. «Давайте сложим их в сундук, запрем и унесем вон из этого зала, чтобы наконец уже приступить к переговорам в спокойной обстановке». «Эй, принесите сюда сундук», – приказал Адельман. Возникшие четверо кобальдов притащили металлический сундук, открыли крышку. Базилиус положил револьвер Чистослава. Вниз, со зрительских рядов спустились еще несколько магов, сложили там оружие. Прежде чем кобальды успели унести сундук прочь, я закрыл замок ключом от бронка, зная, что теперь этот чертов сундук уже никто не откроет никакими заклинаниями, разве что разнеся его в пух и прах. «Кстати, вы все-таки переманили моих кобальдов, господин Райнернайр», — поинтересовался тихо Адельман. «Мне теперь придется нанимать новых. Персонала теперь категорически не хватает, чтобы обустроить вашу темницу на будущее», — в тон ему ответил я. А Адельман смущенный смолк. «Сейчас есть куда более важные вопросы, и пора ими наконец заняться». Глава 5. Я прошел в зал Объединенного Совета Гильдий. Дыру в полу уже заделали, впрочем, как и дыру в крыше. Больше ничего не напоминало о вчерашнем пожаре, разве что через запахи свежей побелки и нового дубового паркета пробивался смрад гари. На круглой площадке, где вчера стояла клетка, теперь установили большой круглый стол с креслами для глав гильдий. Зрительские места, полукругом располагавшиеся по залу и напоминавшие мне античный театр, уже заполнялись магами. Пригель сделал приглашающий жест, но я не торопился сесть в кресло, внимательно оглядывая ряды. Хотя Чистослав и его маги сложили оружие в сундук, я полагал, что это далеко не все, что у них имелось против меня. Имелось подозрение, что Чистослав создал еще какие-то механизмы и приспособления, содержащие аэрозоль, и что мне вполне можно было ожидать очередного подвоха. Я наклонился к Финбару и прошептал ему на ухо о своих подозрениях. Кузен кивнул и тоже стал окидывать ряды подозрительным взглядом. «Пока ничего не чую, Харди», — так же тихо отозвался Финбар. «Не беспокойся, буду смотреть в оба. Мы заняли соседнее кресло, чтобы быть лицом к зрителям и иметь круговой обзор всего зала». На Финбара количество кресел явно было не рассчитано, поэтому Ульрих Адельман приказал кобальдам принести еще одно. Главы гильдии неспешно рассаживались вокруг стола. Слева от меня села Моделев. Рядом с ней расположился Ульрих. Следом за Адельманом уселись Базилиус Пригель и Чистослав Черный, оказавшийся за столом точно напротив меня. Справа от меня за Финбаром на последних двух креслах уселись главы швейцарской и австрийской гильдии. Глава австрийской гильдии Фридемар Дагоберт был мрачен и старался не смотреть в мою сторону. Весь его вид говорил, что его выворачивает только от одного факта, что он сидит вместе со мной за одним столом. Бернариль, глава швейцарской гильдии, тоже явно не был доволен подобным фактом. Он свел руки в замок, положил их на столешницу, после чего окинул взглядом сидевшего рядом с ним Финбара и перевел взор на меня. «Представите нам вашего спутника, господин Райнернайр», — произнес Ариль. «Если глаза меня не обманывают, он даже не маг». «Не маг», — подтвердил я. «Финбар Лехри, мой кузен по материнской линии. И для чего вам необходимо его присутствие здесь?» — поинтересовался Ариль. «Судя по всему, господин Лехри», — Вервольф усмехнулся Чистослав Черный. «Перестраховывайтесь, господин Райнернайр, Внутри меня темной волной всколыхнулась ярость. Маделев, словно почувствовав, едва дотронулась до моего локтя и тихо сказала: «Эгихард, он делает это специально. Однако Чистослав не самоубийца. Наверняка кроме револьверов с зачарованными пулями у него имеется что-то еще». Пригель между тем также взглянул с недовольством на Чистослава, склонился к нему и что-то прошептал на ухо. Богемский маг поджал губы и сдержанно кивнул. «Что ж, давайте начнем», — сказал Базилиус Пригель. «Кто первый возьмет слово?» «Мне казалось, мы вчера уже все обсудили и все высказались», — мрачно произнес глава австрийской гильдии Фридемар Дагоберт. «Мое мнение остается неизменным, несмотря на посещение господином Райнером Найром австрийской гильдии и его угрозы. Однако я готов проголосовать, как остальные главы гильдии, если все вы готовы взять на себя такую ответственность, как заключение договора с драконом». «А с себя вы эту ответственность хотите снять?» – спросил Пригель. Дагоберт кивнул. Главы гильдии переглянулись. Где-то в зрительских рядах пронесся недовольный ропот. «Нам все равно», – высказалась Маделев. «Давайте не будем на этом задерживаться». Пригель согласно кивнул. «А да, вы на себя давно уже взяли ответственность, госпожа Холивейн», – покивал Дагоберт. «Только за гибель жителей Гредзеля вы до сих пор не ответили. Кажется, вчера мы уже все выяснили про Гредзель», — напомнил Пригель. «Я посмотрел на Дагоберта с непониманием. Вы обвиняете в этом госпожу Холивейн? Она присматривала за вами. И да, она была за вас ответственна. Ей прекрасно были известны ваша природа и то, на что вы способны. Не предвидеть подобное — это вопиющая халатность, граничащая с преступлением. И как я уже говорил вчера, то, что случилось в Гредзиле, только начало». Я посмотрел на Дагоберта почти что с сочувствием. «Оставайтесь пленником своих заблуждений, господин Дагоберт, закроем эту тему», — сказал Пригель. «Давайте теперь выслушаем вас, господин Райнер Найр. Какие условия договора вы выдвигаете? Первое. Вы снимете ваше охранное заклинание и больше никогда не будете накладывать ограничения на мои колдовские способности. Второе. Никто из вас больше не получит ни капли моей крови без моего разрешения. Я решил сильно забюрократизировать данный процесс. Каждая из гильдий теперь будет подавать мне прошение с объяснениями целей, для чего нужна моя кровь и как собирается ее использовать. И только я решу, получите вы ее или нет». Главы гильдии все как один уставились на меня. Даже Маделев и Ульрих, похоже, не ожидали такого поворота. Пригель прокашлялся. «Это было сильно, господин Райнер Найр», — произнес он, — «но вряд ли оба условия приемлемы. Других условий у меня для вас нет. Хотя нет, позабыл еще об одном. Мне надоело чувствовать себя пугалом и видеть ужас на лицах магов и людей, которые видят мой черный паспорт. Хочу, чтобы вы рассказали обо мне всей стране, чтобы каждый житель до последнего младенца обо мне узнал». Маги стали переглядываться, на зрительных местах поднялся шум. «Вы уже упоминали про нечто подобное на прошлом совете, но это абсолютно абсурдная идея», — заметил Пригель. «Как вы себе это представляете? Как? Легко. Устраиваете пресс-конференцию, зовете репортеров телевидения и газетчиков, даете интервью, которые будут показывать по всем каналам страны в течение месяца, чтобы ни один житель не пропустил. Пусть в газетах печатают об этом статьи, говорят по радио». Зал Объединенного Совета Гильдии погрузился в тишину. «Австрии это тоже касается, господин Дагоберт», — произнес я ледяным тоном. «Ответственность можете не брать, но, я надеюсь, обезопасить австрийский народ вы не откажетесь». Базилиус Пригель и Чистослав Черный сверлили меня пристальными взглядами. «Это все, будет еще небольшое приложение в виде остальных условий, но они настолько незначительны, что их даже обсуждать не стоит. Я посмотрел на Омегу. Думаю, вам нужно время, чтобы это обсудить. Минут 10 у вас есть, я как раз выпью чашку кофе. Пойдем, Барри». Мы с Финбаром поднялись из-за стола и в полной тишине вышли из зала в холл. «Что ты им сказал, Харди?» — спросил он. «Ну и лица у них были». Я кратко пересказал. Желтые глаза кузена округлились. «Честно говоря, я бы на их месте тоже охренел», — только и сказал он. «Ничего, переживут», — я усмехнулся. «Эй, нам два кофе. Перед нами появилось два кобольда, протянули нам чашки. И ты думаешь, они согласятся?» «Сначала нет». «Сначала?» — Финбар смотрел на мое непроницаемое лицо. «Что это значит?» «Скоро узнаешь. И будь настороже, когда начнет темнеть, обстановка резко накалится. В последний раз из этого зала мне пришлось убираться через окно, а там высота примерно та же, как на руине в Бларне, метров 30. «Ты спрыгнул?» — Финбар уставился на меня. «И тебе опять ничего не было?» «Да, я, пожалуй, лучше по лестнице спущусь», — пробурчал кузен. Я тем временем допил кофе и взглянул на часы. Отведенные 10 минут истекли, но я подождал еще 5, давая магам больше времени. Потом кивнул Финбару в сторону зала. Мы зашли туда и заняли свои места. Выражения лиц глав гильдии были довольно угрюмые. Даже Мадилев поглядела на меня хмуро. В ее глазах осталось непонимание. Но я ничего никому объяснять не собирался. Попросил у Кобольда новую чашку кофе. Потом мельком глянул на Финбара. «Все по-прежнему чисто, Харди», — тихо произнес он на гельском. Пригель бросил на меня проницательный взгляд. Потом сложил в стопку разрозненные листы, разложенные на столе, и протянул мне. «Это наши условия, господин Райнернайр». Я не спеша все прочитал, на моем лице не отразилось ни единой эмоции. «Ни одного не принимаю», — ответил я. «Но почему?» — воскликнул, не сдержавшись, Базилиус. «Вы получаете от нас защиту и обязательство в спорных случаях пристально рассматривать каждый из них, делая поправку на вашу темную кровь и случаях, это когда кто-то умрет вроде как по моей вине», — поинтересовался я. «Вы о чем вообще?» «Господин Дагоберт даже понимать не хочет, что случилось в Гридзиле, потому что правда для него может существовать только на одной стороне, и он не один такой». Пригель, поставив локти на стол и уперев пальцы в виски, напряженно думал. «Тогда мы опять в тупике», — произнес он. «Но, тем не менее, нам необходимо договориться». «Я никуда не тороплюсь», — произнес я. «Но свои условия пересматривать не собираюсь. Кстати, дайте мне бумагу, я напишу дополнительные». Пригель только покачал головой от безнадежности и передал мне лист. Я, достав ручку из кармана пиджака, принялся не спеша выводить условия. «Эгихард, ты пишешь на драконьем», — заметила тихо Мадилев, бросив взгляд на записи. «Извини, что невольно подсмотрела. Правда? Вот черт». Я смял бумагу в комок. Пригель передал мне еще несколько листов. Когда я закончил, в окна били последние лучи быстро опускающегося за холмы солнца. В зале ярче разгорелись светильники. Я пододвинул лист Мадилев. Она прочитала и, кивнув, передала его дальше. «Эти условия вполне приемлемы», — сказал Пригель, когда с моими записями ознакомились все главы гильдии. «В отличие от ваших первых трех, решайте. Как я уже сказал, торопить вас не буду», — сказал я и поднялся, заметив вошедшего в зал мага. «Вы собираетесь уезжать? Хочу выспаться дома в своей постели. Когда что-то решите, пришлите мне уведомление». Вошедший маг между тем подошел к Ульриху Адельману и протянул тому черный конверт. «Это что?» — с непониманием произнес Ульрих, взяв конверт, а потом подскочил, с грохотом опрокинув кресло. За ним вскочили остальные главы гильдии. Все взоры были обращены на мага, принесшего конверт. По лицу посыльного вдруг пошли оспины. Кожа начала сворачиваться, слезать с трупами. «Нас всех прокляли, господин Адельман», — произнес маг и харкнул кровью. Ульрих едва успел увернуться от кровавых брызг, а принесший конверт маг замертво упал на пол. «Конверт, не вздумайте открывать конверт», — прорычал Базилиус Пригель. Его яростный взгляд метнулся ко мне. Взоры остальных обратились ко мне. «Я ничего не делал», — жестко произнес я. «Вам это прекрасно известно. Конверт переполняет черная магия». Чистослав принялся выписывать защитные заклятия. «Положите его на стол, господин Адельман». К Чистославу присоединились остальные. Ульрих осторожно положил конверт в центр стола, отступил подальше, с опаской взглянув на руки. Потом принялся выводить защитные заклинания над трупом, чтобы обезопасить остальных от заразы. Конверт вдруг взлетел в воздух. Вокруг него возникла сотканная из заклятий защитная сфера. Он медленно разворачивался. Внутри послания не было. Из черной пустоты конверта, словно из какой-то черной бездонной бездны, вдруг зазвучал голос. Неизвестный имел еще более глубокий бас, чем Финбар, с неприятными скрежещущими нотами. Главы гильдии застыли. «Кто-нибудь понимает, на каком языке говорят?» Чистослав обвел взглядом своих коллег и остановил его на мне. «Господин Райнернайр, вы понимаете?» «Не уверен, что вам понравится то, о чем говорят». Я продолжал вслушиваться в слова. «Переводите уже, черт бы вас побрал!» Не сдержался Пригель. Я едва заметно дернул плечами и заговорил, стараясь не пропустить ничего, о чем вещал голос неизвестного. «Ваше время пришло. Время умереть, и эта ваша погибель не наступит мгновенно. Нет, я растяну это удовольствие ровно на год. Год я буду смотреть, как угасает страна, как угасают люди, как угасает ваша магия. как все, что вы создавали, обращается в прах. Сегодня такие конверты получат тысячи магов и тысячи людей. Для каждого из них у меня подготовлено персональное проклятие. Каждый конверт раскроется, даже если рука не коснется его, каждое проклятие будет произнесено. Ульриха Дильман, глава Хайдельбергской гильдии, я замолчал. Что дальше? Заторопил Пригель. Если я произнесу это слово, проклятие станет и моим тоже, точнее получит двойную силу, пояснил я, а проклинать господина Адельмана в мои планы не входит. Хорошо, замените слово на извещаю. Я извещаю вас, ваших магов и вашу гильдию. Через год уже некому будет учиться в вашей академии. Река знания иссякнет, умы иссохнут. Ваш замок и город погрузятся во тьму невежества, как и все вокруг. Я смолк почти одновременно с голосом. Где-то за окном оглушительно прогрохотало, и фундамент замка содрогнулся, словно ставя точку в произнесенном проклятии. Ульриха Дильман, смертельно побледнев, опустился в кресло, которое едва успел вновь поставить Пригель, чтобы тот не свалился. «Ульрих, вы в порядке?» Пригель смотрел на Адельмана. «Что-то мне нехорошо сделалось». Моделев между тем позвала кобальдов, и те, через миг вернувшись, передали ей чашку с чаем. В воздухе поплыл аромат лечебных трав. Моделев принялась отпаивать Ульриха. «На меня смотрел Чистослав Черный. Все это очень подозрительно», — произнес он, не спуская с меня взгляда. «Вы сами довольно подозрительный тип», — заметил я безэмоционально. «Вас позавчера похитил черный маг, господин Райнер Найер». К Чистославу присоединился Пригель. «А сегодня мы получаем проклятие еще от одного, не слишком ли много, а может быть, от того же самого черного мага», продолжил Чистослав. «Я уже сказал, что убил того мага, как и его 20 приспешников темных», сказал я. «Клянусь своей драконьей кровью, это правда». Маги переглянулись и посмотрели на Моделев. «Вы все еще верите ему?» спросил Пригель так, словно меня рядом не было. «Да, и этот маг вам ничего не говорил?» продолжил допытываться Чистослав. «А чем, что есть еще один черный, который разошлет всем конверты с проклятием?» «Нет, тот всего лишь хотел, чтобы я отдал дракона, который мне принадлежал». «Я не согласился». Моделев обернулась в главам гильдии. «Снимите с Гихарда защиту. Он должен получить свою силу обратно. Немедленно. Успокойтесь, госпожа Холивейн. Вы слышали проклятие. Этот чертов маг решил над нами поиздеваться в течение года». Моделев хмуро смотрела на Адельмана, изучая его состояние. «Мне кажется, мы упускаем время. Снимите защиту сейчас же. Пусть Гихард проверит, что за проклятие». Маги гильдии смотрели на меня, одни с сомнениями, другие с настороженностью. «Все еще надеюсь, что вы примете мои условия, так что убегать или исчезать я не собираюсь», произнес я. «К тому же, мне с чисто академической точки зрения интересно изучить проклятие». «Хорошо», сказал Базилиус Пригель. «Снимите с господина Адельмана проклятие, и мы еще раз подумаем над вашими условиями». Маги принялись одновременно выводить символы освобождающего заклятия. Даже Адельман, который сидел в некоторой прострации. Когда сеть, отсекающая мои способности, спала, меня на миг обожгло и обдало холодом одновременно. Я выдохнул сквозь зубы и подошел к Адельману. Протянул к нему руку, но так ничего и не сделав, опустил ее. «Что такое, Эгихард?» – встревожилась Моделев. Я хмуро смотрел на проклятие, опутывающее Ульриха. Его сердце трепыхалось в похожей черной сети, какая была у Энгуса Ашинана. Только от этой сети во все стороны расходились черные, едва заметные нити, которые пронзали пространство. Часть из них была связана с хайдельбергскими магами, находившимися в зале, часть нитей уходила куда-то внутрь замка, а часть в город. Я, озадачившись, потер лоб, потом вывел золотые руны в воздухе. Черные нити начали слегка светиться и стали видимыми для остальных магов. Моделев простонала в отчаянии. «Что это?» – спросил Фридимар Дагоберт. «Это неснимаемое проклятие», – произнес я. «Ну, почти. Если я сниму его с одного проклятого, остальные, с кем он связан этими нитями, умрут». «Я про подобные даже не слышал», — сказал Пригель, разглядывая уводящие от Адельмана линии. «А вы откуда о них знаете? Вы что, черную магию изучали?» «Разумеется. Я только этим всю жизнь на домашнем обучении и занимался». Я поглядел на Пригеля. «Тогда откуда вы знаете?» «Просто знаю», — я смотрел на Ульриха. «Скажите, господин Адельман, у вас в гильдии случайно не имеется какого-нибудь секретного архива, где есть книги по черной магии? Мне кажется, пришло время в него заглянуть. Если вы, конечно, хотите жить». Глава 6. Ули Хадильман посмотрел на меня, вид у него сделался каким-то болезненным, лицо побледнело, и, как мне показалось, среди черных волос внезапно пробилась седина, хотя к его старческому лицу седая шевелюра подходила бы больше. Крепкая, несмотря на возраст, медвежья фигура главы Хайдельбергской гильдии будто плыла, широкие плечи поникли, и теперь Адельман казался постаревшим лет на 20. Он поднялся с кресла, и я заметил, как подрагивают его колени, словно ноги удерживали его с трудом. «Я сам провожу вас», — сказал он. «А прежде вы ничего не хотите с нами обсудить?» — произнес Базилиус Пригель. «Я нахожусь в своей гильдии и сам должен решать, как мне спасать Хайдельберг. Вы тут уже вдоволь распоряжались, господин Пригель. Возвращайтесь к себе и посмотрите, какое проклятие лежит на Кёнигсберге. Пока я вижу, что с остальными главами гильдии все в порядке. Не так ли, господин Райнер Найер?» Я посмотрел на Пригеля с непониманием. «Если вы о том, есть ли на остальных магах проклятие, то я пока ничего не заметил. И это очень странно», — произнес Пригель, буравя меня взглядом. «Почему же? В послании не говорилось, что все проклятия будут активированы одновременно. Вы меня все еще в чем-то подозреваете? Кажется, я вам дал клятву, что тот черный маг мертв. Если для вас моя клятва ничего не значит, но вы уверены, что тот маг не мог наслать проклятие, а потом погибнуть из-за вас», — вмешался глава швейцарской гильдии. «У него был другой голос», — сказал я. «Если вы закончили, то я намерен проводить господина Райнера Найера в библиотеку», — произнес угрюмо Ульрих. «Погодите еще немного, господин Адельман», — сказал Пригель, пристально смотря на меня. «Давайте предварительно устно договоримся, господин Райнер Найер. Если вы успешно снимите проклятие с Хайдельберга, мы пойдем на ваши условия, но только все же и пару наших вам придется принять. В любой ситуации, подобной нынешней, когда будет замешана темная или черная магия, вы будете обязаны нам помогать, точнее, помогать стране. Это будет ваша прямая обязанность. Вы в курсе, какое мое полное имя?» — поинтересовался я. «Похоже, нет». Я вытащил свой паспорт и сунул ему под нос. «Эгихард Фрейхер Райнер Найер», — прочитал Пригель и нахмурился. «Не знал, что у вас есть титул». «Господин Эгихард в этом плане довольно скромен», — тихо произнесла Маделев. «После сегодняшних заявлений в это верится с трудом. Так что вы скажете, вам напомнить, что означает Фрейхер?» — спросил я. «Вы, кажется, подзабыли. Свободный дворянин, не подчиняющийся по нынешним законам никому, ни фрисскому герцогу, ни вашему королю, никому бы то ни было другому, кроме императора». Пригель не сводил с меня пристального взгляда. «Куда вы метите, господин Пригель, всем известно. Зря рассчитываете. Ваш монарх так и останется королем», — холодно произнес глава швейцарской гильдии. «Никто из нас в вашем стремлении вас не поддержит». Я заметил, как Чистослав бросил на Пригеля взгляд, в котором отразилась насмешка. Видимо, в этом вопросе богемский маг королевского мага также не поддерживал. «Время покажет», — произнес Пригель, и в его голосе послышалась досада. «Однако третье условие господина барона – оповещение всех магов и людей о его существовании. И хочу заметить, если мы принимаем подобное условие, необходимо логично обосновать перед всеми, за какие заслуги черный маг получил покровительство и защиту Объединенного Совета Гильдии. Без обоснования оповещения населения будет невозможно, учитывая, что мы все это должны согласовать с чиновниками из Министерства по делам магии. При условии, конечно, что хотим сохранить тайну о драконьей крови». Пригель даже позволил себе усмешку, решив, что он меня переиграл. Я для вида еще поджал губы в досаде, чтобы окончательно его в этом уверить. «Вижу, вам не нравится, но министерству действительно понадобятся очень весомые основания. Обговорим эти ваши условия позже», — холодно произнес я. «Вот и хорошо, что вы согласились», — покивал Пригель. «И мы наконец сдвинулись с мертвой точки в переговорах». «Вы закончили, господин Пригель», — произнес Адельман. «Полагаю, теперь никто не против того, чтобы господин Райнер Найер посетил библиотеку? Вы уже приоткрыли ящик Пандоры, давайте теперь и вовсе распахнем его настежь», — мрачно обронил глава австрийской гильдии Фридемар Дагоберт. «Вы, кажется, сняли с себя ответственность, господин Дагоберт», — произнес едко Чистослав. «Ваше мнение теперь будет мало что стоить. Пойдемте, господин Адельман», — сказал я, и мы вышли вон. За нами никто, кроме Финбара, не последовал. «Что происходит, Харди?» — спросил кузен. Я кратко рассказал, и Финбар помрачнел, глядя на Адельмана, тяжело идущего рядом. Я, оглядевшись и убедившись, что никто не видит, поддержал Ульриха за локоть. «Это лишнее, господин Райнернайр. В отличие от других, я вижу, чего вам сейчас стоит оставаться на ногах», — заметил я. «Попросите трость, или пусть хотя бы вас мой кузен поддержит, если у вас есть какие-то внутренние противоречия насчет меня. Далеко идти до вашего архива, сначала до библиотеки, а там есть секретные залы». Ульрих все-таки позвал кобольда и, получив надежную трость, опираясь на нее, зашагал дальше. «Кстати, у вас не найдется какого-нибудь зелья, ускоряющего обучение? Мне для кузена надо, чтобы он быстро выучил местные диалекты, а то я уже немного устал объяснять ему каждый раз происходящее. Найдется, только это средство вызывает зверский аппетит, а учитывая, что ваш кузен вервольф, по этому поводу не беспокойтесь, его привлекает исключительно обычная еда». Мы прошли в другое крыло здания, минули зимний сад и добрались, наконец, до библиотеки. Дверь сама по себе распахнулась, запуская нас внутрь. Маги-библиотекари на стойке были похожи на сонных мух. Они вяло поприветствовали Адельмана, пожаловавшись на духоту, а на нас с Финбаром и вовсе не обратили никакого внимания. «Мне кажется, безопасность гильдии под угрозой», — произнес Адельман. «Если все мои маги в подобном состоянии, за это можете не переживать, господин Адельман, пока я здесь», — сказал я. «Главное, чтобы господин Черный снова не решил опробовать на мне усыпляющий порошок. Надеюсь, у него хватит ума этого не делать, иначе он сорвет наш предстоящий договор», — Ульрих сделал приглашающий жест. Мы прошли дальше. Библиотека располагалась в огромных залах замка. Стеллажи уходили от пола под самый сводчатый потолок, украшенный фресками. Вдоль стеллажей были построены деревянные уровни и лестницы, по которым можно было добраться до книг, находящихся на самом верху. Хотя наверняка многие маги вполне обходились левитированием, не утруждая себя подъемами по лестницам. В центре залов располагались читальные столы с удобными креслами, а местами вместо них и вовсе стояли диваны. Все вокруг было изготовлено в одном стиле из темного резного дерева. Мебель имела неяркую обивку спокойной расцветки. Сейчас в библиотеке не было ни души. Мы прошли три абсолютно пустых зала. В конце последнего Адельман остановился у стены и вывел пальцем открывающее заклятие. Часть стеллажа с книгами отъехала в сторону, открыв круглую металлическую дверь, очень похожую на двери в банковских хранилищах. «Ничего себе!» – пробурчал Финбар. «Харди, куда мы идем?» «В особо секретный отдел, где хранятся книги по черной магии». Финбар уставился на меня с изумлением. «А откуда у светлых подобные книги?» «Видимо, достались от черных магов, которых они убили. Сейчас узнаем, сколько их на счету Хайдельбергской гильдии». Ульрих снова принялся выводить заклятие. В круглой двери что-то защелкало, словно там поворачивались огромные шестеренки. Потом она плавно распахнулась. Размеры двери и стен впечатляли, металлы, вероятно, особой прочности бетон были не меньше метра толщиной. Однако, вопреки моим ожиданиям, за дверью оказался не очередной библиотечный зал, а узкий коридор, в котором после открытия двери зажглось освещение. Ульрих сделал приглашающий жест. Я вошел внутрь, и под потолком тут же вспыхнули знакомые сферы и раздался тревожный перезвон колокольчиков. Адельман выписал очередное заклятие, выключая магическую сигнализацию. «Срабатывает на проникновение любого черного мага», — пояснил он и, стуча тростью о гулкий бетонный пол, пошел дальше. Коридор привел нас к лифту. Створки распахнулись, и Ульрих нажал нижнюю из двух имеющихся там кнопок. Кабинка повезла нас куда-то глубоко под землю. Финбар нервно переступил с ноги на ногу. «Кажется, у меня клаустрофобия», — заметил он. «Эй, а можно моему кузену виски?» — произнес я. «Тут магия кобальдов не работает», — пояснил Ульрих, когда моя просьба осталась без ответа. «Хаем, а я собирался попросить принести мне ужин». Адельман уставился на меня, и я понял почему. «Понимаю, книги по черной магии редкие, но у меня к ним никакого пиетета нет, и это для меня необычно». Я пожал плечами. Лифт наконец остановился, и мы вышли в небольшой зал, который располагался перед еще одной огромной металлической дверью, точной копией первой. «Знаешь, Барри», — заметил я, поглядев на дверь, — «сейчас господин Адельман ее откроет, а внутри, в огромном и совершенно пустом зале в музейной витрине, будет лежать одна единственная книжка». «Нет», — ответил мне в тон Финбар, — «там будет один единственный сохранившийся листок, обгорелый и с дырами». Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. «Что вас повеселило на этот раз, господин Райнернайр, хмуро заметил Улих, наверняка припомнив про фею. Не обращайте внимания, всего ли лишь юмор, понятный только родственникам. Адельман вычертил очередное заклятие. Дверь распахнулась, открыв нам довольно тесное помещение, напоминавшее обычное книжное хранилище. В комнате находился небольшой стеллаж и стол-конторка. На полках лежало около двух десятков книг. Хм, что ж, неплохо, заметил я. Неплохо в каком смысле? Неплохо, что их тут достаточно, чтобы можно было найти ответа проклятий. По крайней мере, я на это надеюсь, пояснил я. Барри, бери все и пошли назад. Вы хотите их все вытащить отсюда? Улих смотрел, как Финбар складывает книги в высокую стопку. Конечно, хочу расположиться за столом и на удобном диване в вашей библиотеке, а не стоять вот за этим. Я указал на стол-конторку. Адельман промолчал, и мы направились назад. Финбар тащил книги, и на его лице отчетливо проступало отвращение. Там некоторые обложки из человеческой кожи, прошептал Финбар. Мерзость. Я потом руки от этого не отмою. Потерпи, Барри, сказал я и покривился. А мне все это читать. Содержание будет еще то. Сочувствую. От Улиха Адельмана не ускользнула наша реакция. Вы действительно испытываете отвращение, с неверием произнес он. Но, для меня никогда не было самоцелью пакостить и вредить людям, заметил я. В отличие от моих прекрасных братьев и сестер, превратить собственную жизнь в подобие этого. Я кивнул в сторону книг. Еще через несколько минут мы вышли в зал библиотеки. Адельман закрыл тайное хранилище. Панель со стеллажами встала на место, скрыв металлическую дверь. Финбар поставил стопку книг на ближайший стол и вздохнул с облегчением. Я позвал кобальдов. Те притащили таз, кувшин и мыло с полотенцем. Кузен тщательно вымыл руки. Адельман смотрел на него, а потом поглядел на меня. Пожалуй, поменяю свое не очень хорошее мнение о вервольфах. Я вам еще нужен, господин Райнернайр. Было бы не лишним, если бы вы нашли силы и остались здесь. Мне периодически придется смотреть на проклятие. Займите соседний диван. Можете там прилечь. Улих кивнул и устроился там поудобнее. Вскоре задремал. Финбар между тем заполучил от кобальдов графин с виски и стакан. Барри, не увлекайся, предупредил я. Ты помнишь, что ты должен делать. Не беспокойся. Он показал мне маленький стеклянный флакончик. Мне те дала. На тебя надо было запас побольше приготовить. Мне виски тоже налей. Я выпил стакан. Внутри все приятно обожгло. Финбар посмотрел на меня с завистью. Я тоже так хочу, пить как воду и не замечать. Драконом хочешь стать? Наверное, было бы неплохо. Я хмыкнул и уселся за стол, на котором высилась черная башня из книг, наколдовав себе специальные огоньки, вместо имевшейся обычной настольной лампы. Лунный свет, свет звезд, свет болотных гнилушек, свет солнца в пик затмения, произнес я, настраивая магические огоньки, чтобы не пропустить тайные записи, видимые только при определенном освещении, и положил перед собой первый фолиант. На черной кожаной обложке было выведено охранное заклятие. Я принялся выписывать в воздухе заклинание, которое аннигилировало подобные заклятия, наложенные на книги и не позволяющие читать том никому, кроме его владельца, а также заклятия самоуничтожения. Я листал серые страницы, просматривая записи, сделанные красными как кровь чернилами. Прямо в воздухе делал из прочитанного выдержки на драконьем языке. Периодически поглядывал на спящего Адельмана, проверяя его состояние. Финбар между тем опустошил графин. Я прокашлялся. Он, недовольно поворчав, капнул себе в стакан из флакончика отрезвляющего эликсира, с горестным вздохом выпил и тут же подскочил в кресле, словно наглотался острого перца. «Было так хорошо, Харди», — с унынием произнес он. «Не сомневаюсь, я, хмурясь, глянул на него с недовольством, и он втянул голову в плечи. У тебя есть ответственная задача, так что, будь добр, следи. Ты все еще считаешь, что в нынешней ситуации кто-то захочет применить усыпляющий аэрозоль. Я никому из них не верю, Барри, особенно магу из Богемии, а еще Карлфриду. Присмотрись завтра к ним обоим повнимательнее. Принюхаться, то есть, именно так», — кузен покивал. А я, отложив первую книгу, взялся за следующую. После нее мне тоже захотелось помыть руки, но передо мной оставалась еще приличная стопка с не лучшим содержимым. Время близилось к полуночи, а я просмотрел всего лишь половину. Вначале я думал сделать перерыв на ужин, но прочитанное полностью отбило у меня аппетит. Кроме того, накатывала усталость. Я подумал о своих словах выспаться в своей собственной постели, но, Похоже, это в очередной раз придется отложить, чтобы просмотреть до конца все эти проклятые книги. Я открыл глаза и понял, что заснул, уронив голову прямо на страницах одной из последних книг. Перед моими глазами лежало запястье с циферблатом Омеги, стрелки показывали 4 часа ночи. Я встрепенулся, выпрямившись. Но все вокруг было без изменений. Почти без изменений. В воздухе, слабо сверкая золотом, висело около 30 выдержек из книг, которые я периодически сортировал до того, как заснул. Адельман спал. Финбар с печальным лицом пил виски, который его больше не опьянял. А рядом с ним неожиданно обнаружилась Маделев с бокалом вина. «Не хотели тебя будить, Эгихард», — сказала она. «Ты же должен был следить», — заметил я, поглядев на кузена. «Но ты же сам по себе заснул, а не из-за того аэрозоля», — возразил Финбар. Я поглядел на Маделев. Мне показалось, что она плакала. «Что случилось?» Мне позвонили из Фризи. Проклятие сработало. Я резко поднялся, подошел к ней, присмотрелся. Волшебницу окутывала куда более опасная сеть, чем та, что имелась у Адельмана. Раскинувшись более широкой сферой, каждый участок сети имел острый магический шип, обращенный в сторону внутренних органов. Одна неловкая попытка снять сеть, и та сжималась, обращая все внутри в лоскуты. «Что ты видишь, Эгихард?» – тихо произнесла Маделев. «Все так плохо, так себе, но не похоже на неснимаемое заклятие, как у господина Адельмана, а это уже лучше». Маделев, покивав, пригубила из бокала. Я смотрел на нее с непониманием, вдруг поняв, что она уже прилично выпила. Поглядел вопросительно на Финбара. «Я пытался капнуть ей из флакончика», – прошептал он, хотя знал, что Маделев все равно его не поймет. «Чего вы вдруг решили пить вино?» – поинтересовался я, забрав у нее бокал. «На вас совершенно не похоже. Ты хотел сказать что-то другое, но достаточно деликатен для этого. И все же, как оно выглядит? Я про проклятие, что лежит на мне. Оно здесь», — Маделев положила руку на живот. «Откуда вы знаете?» «Думаю, я знаю черного мага, кто все это устроил. Когда-то давно я охотилась за ним, но он ускользнул в последний момент. Больше он не появлялся, ни во Фризи, ни где бы то ни было в стране. Я решила, что он убрался отсюда подальше, пока у меня не начали погибать дети. Все, что происходит, моя вина». Я посмотрел на Маделев и покачал головой. «Не думаю. Личная месть всегда пересиливает все остальное. Ваш враг начал бы именно с вас. Вероятно, он и начал, и очень давно. Так давайте-ка вы расскажете поподробнее». Она кивнула. «Это еще не все, Эгихард. Наш герцог при смерти. Похоже, сообщение о том, что проклятие будет всех убивать целый год, это ложь». Глава 7. Я отвел бокал в сторону, выразительно глянув на Финрара. Тот, покосившись на волшебницу, незаметно капнул в вино из флакончика. Я вернул бокал Маделев. «Глотните-ка еще. Наверное, вам сейчас действительно нужно», — сказал я. Волшебница машинально взяла бокал, сделала глоток. Через миг резко выпрямилась, распахнув глаза. «Прошибает, да?» — поинтересовался Финбар, хотя знал, что та его не поймет. «Раньше, кстати, такого эффекта не было», — заметил я. «Те что, рецепт изменила?» «Да, добавила туда кое-что, видимо специально для меня», — буркнул кузен. Маделев между тем хмуро смотрела на меня. «Зря ты это сделал, Эгихард, я теперь чувствую проклятие, как оно съедает меня, боль». Я промолчал, продолжая изучать черную сеть. Потом начал выводить пальцем заклятие перед ней. Маделев замерла, смотря на яркие письмена, пламенеющие золотистым огнем. Закончив, я произнес несколько драконьих слов. Волшебница тихо вскрикнула и, потеряв сознание, обмякла и безвольно откинулась на спинке дивана. Я вывел второе заклятие и, сжав пальцы, потянул на себя сеть, действуя на этот раз куда более аккуратно, чем когда с Энгусом Ашинаном. Черная сеть рвалась, ее магические шипы истончались, рассыпались золотыми искрами, обращались в ничто. Я сделал движение, словно рыбак подсекал рыбу, вырывая остатки черной энергии. В моей ладони оказался серый склизкий комок, который тут же заполыхал, осыпаясь мелким как песок горячим пеплом, который исчезал, растворялся в воздухе, не долетая до пола и обращаясь в ничто. «Эй, принесите госпоже Холивейн чего-нибудь ободряющего», — произнес я. Через миг кобальт протянул мне большую чашку с чаем, а на стол поставил заварочный фарфоровый чайник. «Свежайший чай с особыми горными травами, что дарит бодрость и спокойствие, господин Райнер Найер. Спасибо. То, что надо», — я взял запрокинутую голову волшебницы, привел ее в нормальное положение, прошептав: «Маделев, очнитесь уже, черт бы вас побрал». Она вздрогнула и судорожно вздохнула, распахнув глаза. Я поднес к ее губам чашку, внимательно смотря на нее. «Сделайте несколько глотков. Осторожно, горячие. Как себя чувствуете?» Волшебница взяла из мою рук чашку, подула, сделала осторожный глоток. Потом посмотрела на меня, видимо осознав, что произошло. «Ты снял его, Эгихард?» «Все еще не веря», тихо произнесла она. «Да, спасибо», прошептала она. «Но на остальных проклятие осталось, я про Фризию, только с вас убрал. Ваши, ни с чьими жизнями не связано, в отличие от того проклятия», я кивнул в сторону Улиха. «И мне кажется, что ваше предположение про вашего старого врага, неверно. Он бы скорее с вами сделал то, что провернул с господином Адельманом. Полагаю, что у него на Улиха куда больший зуб, чем на вас. Впрочем, посмотрим, что будет с остальными. Ты должен поехать во Фризию. Разберусь сначала с Хайдельбергом», жестко произнес я. «Но герцог, если он умрет, катастрофы не случится. А наследники даже порадуются, старик засиделся на своем месте». «Эгихард», упрекнула Маделев. «Но если с наследниками тоже все плохо и они умирают, значит Фризию приберет к рукам прусский король, а господин Пригель порадуется», произнес я в раздражении. Маделев уставилась на меня, словно ничего подобного от меня она услышать не ожидала. «Хотя, думаю, в Пруссии должно случиться что-то похуже, чем тут», продолжил я и приказал кобальдам. «Эй, мне двойной кофе». С чашкой, не обращая больше внимания на ошеломленную моими словами Маделев, я вернулся к столу, пролистал открытую книгу до конца и, отложив, взялся за следующую. Оставалось еще два тома. На последнем, когда время подошло к 6 утра, в зал вошли Базилиус Пригель, Фридемар Дагоберт и Бернариль. Я бросил на них колючий взгляд и снова уткнулся в книгу. Они подошли к Маделев и уселись рядом, спросив, как она. Я обернулся к ним. «Вы специально пришли мешать?» – поинтересовался я. «Вас что-то злит, господин Райнер Найер?» – спросил Пригель. Я отвернулся от него и пробежал взглядом по золотистым, чуть дрожащим в воздухе своим записям. «Да», – я смахнул ладонью, уничтожая все записи, а потом крутанул поднятым кверху указательным пальцем. В тот же миг образовавшийся на столе огненный смерч поглотил стопку черных книг, сжигая все дотла. Пригель подскочил на месте. «Вы зачем это сделали? Хотели заняться изучением черной магии, вслед за Чистославом? Где он, кстати?» – спросил я. «Вижу, вы не в настроении». «Точно. Пойду, по городу прогуляюсь. Может, там найду ответ». «Барри, пошли». Финбарр заторопился за мной. Мы вышли в коридор. Кузен, чувствуя мое резко испортившееся настроение, молча шел рядом. Коридоры гильдии, освещенные приглушенными ночными светильниками, были пусты. В темных окнах пока не было и намека на рассвет. Мы спустились по лестнице, выбрались из гильдии и зашагали вниз с холма в сторону старого города. «Куда мы идем?» – спросил Финбарр. «Хочу проветриться. Ну и заодно посмотреть, насколько сильно опутывает город проклятие». Предутренний город погружался в туман. Фонари на пустынных улицах рассеивали в тумане, сползшим вниз, с холмов, слабый желтый свет. Все вокруг казалось серым, вязким. И среди этой серости я отчетливо видел тонкие черные нити, что тянулись, извиваясь, в воздухе. Они пронзали стены, уводя неизвестно куда, другие терялись в домах. Пока что я шел, прислушиваясь к своим ощущениям и ничего не предпринимая. Потом решил пойти вдоль одной из нитей. Она привела меня к дому пекаря. Я достал ключи от бронка и, открыв дверь, вошел внутрь. За мной осторожно последовал Финбарр. Стены словно впитали запахи булочек с корицей. Однако запаха свежеиспеченного хлеба не чувствовалось, как и не было слышно никаких звуков из пекарни, расположенной на первом этаже. А ведь пекари всегда просыпаются раньше всех, чтобы люди покупали булочки и хлеб к завтраку. Мы поднялись на второй этаж и добрались до хозяйской спальни. Оба супруга спали беспокойным сном. Черная нить вела к пекарю, а потом, пронзая его, устремлялась к супруге и шла через стену в соседнюю комнату. Зайдя туда, мы обнаружили спящих мальчика и девочку. Нить пронзала их обоих и отрывалась. Я завис над детьми, изучая действие проклятия. Потом попробовал разбудить их обоих, но у меня ничего не вышло. Выдохнув воздух сквозь зубы, я вышел вон из дома, прислонился спиной к каменной стене и застыл, задумавшись. «Что думаешь, Харди?» – осторожно спросил Финбарр. Пока что ничего хорошего. Этот проклятый маг чертовски силен, раз смог наложить такое проклятие. Но его проклятие с Мадилев ты же снял. Да, но, сейчас мне пришло в голову, что он вполне может быть не один. Точнее, не он один накладывал проклятие. Пойдем, еще кое-что хочу проверить. Я направился в сторону Карловой площади, туда, где находится Хайдельбергский университет, магическая академия и магазин сувениров, где у гнома-хозяина я покупал волшебную открытку и спрашивал про подземный ход. На этот раз я не стал врываться в лавку и, дернув шнурок, позвонил в колокольчик. Минут через пять в лавке загорелась свеча, дверь приоткрылась и я увидел настороженное лицо гнома. «Доброе утро, господин Парцефаль», — произнес я. «Простите за столь ранний визит. Вряд ли уже утро и еще менее вероятно, что оно доброе, господин Райнер Найер», — отозвался хозяин лавки, но дверь распахнул, жестом приглашая нас войти. «Это мой кузен, Финбар Лехри, к сожалению, местными языками он еще не овладел», и, повернувшись к Финбару, добавил: «Брок Парцефаль, владелец лавки, показавший мне путь в подземелье Хайдельберга». Они оба кивнули друг другу в приветствии. «Так что вас привело ко мне в этот раз, господин черный маг?» — спросил гном настороженно. «Другой черный маг наложил на Хайдельберг проклятие», — пояснил я. «К сожалению, ни один из глав Объединенного Совета Гильдий, которые сейчас находятся в Хайдельберге, его не видит. Я его тоже не вижу, но чувствую гнетущую атмосферу. Особенно сейчас. Последние прохожие, припозднившиеся вчерашним вечером, показались мне подозрительно вялыми. Но тогда я еще не понял, что произошло. Думал, что это перебравшие пиво студенты». Гном пытливо смотрел на меня. «Есть ли проклятие на мне, господин Райнер Найер?» Я покачал головой. «Думаю, оно только на магах и людях. Магических существ не касается. Поглядев на вас, я в этом убедился. При том, что вы знакомы с Ульрихом Адельманом. Собственно, это была цель моего визита к вам». «Что с господином Адельманом?» Не на шутку встревожился гном. «Он тоже проклят, да, но пока он всего лишь спит и пока его жизни ничего не угрожает.